Глава 28. Вместо ответа Рэдисон повернулся к двери, в которую вошла Жатта с большой коробкой в руках. «А вот и одежда», — усмехнулся принц. Служанка глянула на меня, и ее глаза очень странно замерцали. Рэд поднялся, принял у нее ношу и тщательно затворил за ней дверь. «Померяй», — предложил, открывая коробку. Внутри лежал костюм, очень похожий на тот, что я купила в лавке. Только ткань потеплее и явно подороже, чуть иная цветовая гамма. Другое расположение выточек, кое-где россыпи сверкающих камушков, и сразу становилось понятно, что это одежда, достойная королей. А самое удивительное, она мне полностью подошла. «Как ты сумел заказать?» — изумилась я, выходя из ванной в новом обмундировании. «Магическая мерка», — пожал он плечами. «Ничего сложного. У Арта каждые пару месяцев меняется. Я уже наловчился». Улыбнувшись, я снова присела на кровать. «Что дальше, Ред? Что мы будем делать?» «Заберем у них Артани». Он стиснул зубы и сделался мрачным, почти пугающим. «Я этого им не спущу». «Они так и не выдвинули требований?» «Выдвинули», — отозвался Ред. Я обескураженно глянула на него, и он тут же прояснил. «Я получил требование не искать его, если хочу, чтобы он остался в живых. Поэтому нужно все тщательно подготовить». «А кто передал?» Не то чтобы я думала, будто Семира, но все-таки решила уточнить. «Духа прислали», — мрачно ответил Ред. «Прямо насмешка какая-то», — добавил раздраженно. «Не придумали ничего умнее, чем прислать к некроманту духа. Рассчитывали, что прикрытой силой жизни он успеет сбежать, но не от меня». В его голосе послышались прямо-таки рычащие нотки. «Ты его поймал?» «Нет, я выяснил, чей он. Одной из королевских ветвей». «Неужели все-таки за всю историю никто не пытался уничтожить Фёль?» — пробормотала я. «Разумеется, пытались. Несколько столетий назад, например, светлые почти добрались до нас. Некроманты тогда были в силе, дали им отпор. Подозреваю, Дом Жизни не отдавал бы нам правление вообще, если бы не боялся, что мы поднимем всех мертвецов на них войной, как уже бывало». Рэдисон жестко стиснул зубы. После расслабил явным усилием воли и продолжил. Тогда наш король сильно разозлился. Зомби ринулись на Далаю во главе с ним самим и уничтожили Фёль, который хранился в Доме Жизни. Король был готов умереть, рассчитывал стать высшим личем и продолжать править. Все для этого подготовил. Но, увы, возродиться у него не получилось. Древние короли при поддержке самых сильных магов своего времени создали очень мощный артефакт. Его не обмануть. «Но их теперь снова два». Я все пыталась свести концы с концами. Ред кивнул. Фиоль, оставшийся в Доме мертвых, снова разделился и перешел к брату нашего короля и моему непосредственному пра-пра. Король Дома Жизни, кстати, тоже плохо перенес уничтожение собственного артефакта. У него стало не очень хорошо с головой, и второй Фиоль достался его сыну, слишком юному на тот момент. Из-за этого случилась быстрая смена столиц, и магические волны еще целое столетие аукались нашему миру. «Ясно», — пробормотала я. «Все здесь было слишком завязано на магии. Логические выводы и законы, свойственные нашему миру, могли не сработать». После этого, кстати, в Далае пытались принять закон о сожжении мертвых, но их духи не давали живым спать спокойно, пока этот закон не отменили. «Не без помощи некромантов?» — усмехнулась я. Рэдисон чуть приподнял бровь, загадочно улыбнулся, но отвечать вслух не стал. «Короче говоря, мне есть кого там поднять, невзирая на все защитные системы местных. Я уже проверил их боевую готовность». «И какой у нас план?» «Сначала нужно попасть в Далаю, осмотреться, а там увидим. Тот, кто посмел выкрасть Артани, безнаказанным не останется». Рэдисон произнес это тихо, безо всякой ненужной бравады. Но от его тона у меня мурашки побежали по коже. Я вдруг ясно поняла, никто из причастных к похищению малыша в живых не останется. Ред уже все решил, и никакие мысли о гуманном суде его не остановят. Впрочем, я человек не кровожадный, но тоже не пожалела бы никого из тех, кто все устроил. Тому, кто смеет вредить детям, ни место в мире, ни в нашем, ни в этом. Я готова, Ред. Что делать? Накинь пока это. Он указал на все тот же махровый халат, который носила еще тело Брунгильды. С недоумением нахмурившись, я, тем не менее, послушалась. Поспешила в ванную, поскорее сняла костюм. Рэдисон ждал меня, стоя посередине комнаты с сосредоточенным лицом. Я приблизилась, он поднял руки, направил в мою сторону. «Закрой глаза и просто постарайся понять, увидеть, почувствовать, что я делаю», — произнес. Я закрыла и постаралась. Под веками пошли странные светлые полосы, которые перемежались неясными темными нитями, но больше ничего. Никаких там каналов или лишней энергии. Только в определенный момент вдруг стало очень легко. Давно я не ощущала такой легкости и силы. Захотелось подпрыгнуть, запеть, сделать какую-нибудь детскую глупость, вовсе не свойственную тете за 30. «Пока хватит», — произнес Ред. Его голос сбивался, сам он тяжело дышал. Открыв глаза, я будто вынырнула из полусна. Осознала, что вся взмокла и пот катится ручьями, а я сижу на полу. Вот почему он сказал переодеться. «Иди, помойся». Ред подал мне руку, помогая подняться. «Станет легче». В голове неожиданно закружилось, потемнело, и я чуть не упала. Принц поддержал, переждал, пока я смогу нормально идти. Не хотелось, чтобы он меня отпускал, чтобы перестал смотреть таким мягким взглядом. Но мысли об Арте не давали расслабиться, подстегивали вперед. Под душем действительно стало лучше. Будто вместе с водой я смывала с себя излишки силы, слои болезни. Возможно, это разыгралось воображение после слов принца, но самовнушение, как известно, великая мощь. Поэтому я не останавливала себя, а просто наслаждалась ощущениями. Мне необходимо быть в форме, когда мы пойдем за Артани. Я увлеклась настолько, что когда увидела себя в зеркале, на минуту замерла. Показалось, я будто даже помолодела. Впрочем, возможно, здесь просто плохое освещение. Свечи — это вам не лампочки. «Что дальше?» — спросила, выходя и кутаясь в халат. С недоумением огляделась. Реда в комнате не было.